нужно быть на черной речке и быть бодрым, выспавшимся, со светлым рассудком. «Можно к вам, господин Норов?» Постучавшись в мою комнату, когда я уже ложился спать, зашла Марта. «Что ты решила?» — спросил я, встав с кровати и накинув халат. «Я согласна. Мне будет сложно, но я приму все это. Те перемены, о которых вы сказали. Лишь только, чтобы вы не стали забывать обо мне», — понурив голову, сказала Марта. «Я не скажу, что именно сегодня, сейчас хотел того, что сделал. Предаваться плотским утехам, когда на следующий день запланирована серьезная дуэль, это не совсем правильно. Спать нужно, а не любить. Но нашей близости не могло не произойти теперь. И я хотел думать, что сейчас заполучил не только рыжую и страстную любовницу, а еще и соратницу, помощницу. И было у меня предложение к девушке. Теперь, Марта, я тебя попрошу занять соседнюю комнату, потому как я с тобой рядом никак не высплюсь, не до сна. А мне нужно завтра быть бодрым. Я тебе сейчас дам бумаги, ты их хорошенько изучи. Я хотел бы, чтобы ты стала хозяйкой моего трактира. Понимаю, что ты женщина, что тебе трудно будет, непривычен народ к начальству в юбке. Но я же знаю, что большую часть работы у отца выполняла именно ты. Там проект того, что я хотел бы видеть в трактире, называться который будет «Ресторан». Так что я спать, а ты читай. Я усмехнулся, глядя на девушку. Та сперва была удивлена, но сейчас наполнилась такой решимостью, что можно гарантировать. Самый лучший трактир будет у нас с ней, а если получится привлечь инвестиции, то еще кого-то. С улыбкой я добавил. И учи русский язык. Это я с тобой на немецком разговариваю. А гости должны знать, чего от них хочет хозяйка. Конечно, Марты одной мало, без поддержки, в том числе силовой. Но так и я не одинешенек. После боев, которые были на фрегате, потом у Данцига, в инвалидной команде измайловского полка прибыло. Это люди, которые еще могли бы приносить пользу обществу, но списаны. У одного была отрублена кисть руки, но другая рука была вполне себе сильной и опытной, могущей держать в руках шпагу. Такой человек в армии не нужен, это факт. Там он будет слабым звеном, и за него может погибнуть вся команда. Но он вполне может работать как силовое прикрытие для ресторанного бизнеса. И таких бывших солдат было 5, с разными увечьями, но еще боеспособными. Уверен, моряки еще будут так благодарны, что работать станут за двоих. Но вместе с ними я оставлю еще 5, так что силовое прикрытие у Марты будет такое, что никто не посмеет на нее напасть или обидеть, как женщину. Уже немолодой, но явно бодрый и опасный мужчина стоял в темном переулке и метал на своего собеседника острые изучающие взгляды. Сам мужчина был одет в наиболее неприглядную одежду, чтобы при встрече не быть узнанным своим собеседником. Примерно такого же эффекта хотел добиться и тот, кто неумело договаривался с суровым мужиком, Кондратием Лапой, чтобы воспользоваться услугами приехавшего в Петербург на гастроли разбойника, которого в некоторых кругах знают под прозвищем Поп. «Мой господин готов щедро платить», — уговаривал Лапа его собеседник. «Отправить в ад гвардейского капитана, да еще когда он без охраны не ходит. Это стоит столько, что мне в одни руки не унесть», — отвечал Лапа, который уже провел разведку объекта. Ведь есть и другие люди, которым гвардеец перешел дорогу. Кондратий интересовался Александром Лукичем Норовым, и потому что трактирщик, который также хотел воспользоваться его услугами, просил о подобном же. Но Лапа только раз увидел, как идет Норов, как его опекают солдаты, и понял, что этот гвардеец либо стоит таких денег, за которыми и самый набожный верующий отправится в ад, либо не нужно с ним связываться вовсе. Но было ему весьма любопытно, что в обоих случаях заказывает убийство одного и того же Норова. Потому теперь он и не ушел сразу, плюнув напоследок. Сперва, кстати, Лапа вышел на другого Норова, авантюриста, который вновь проигрался в карты. Очевидно, что такой игрок мог кому-то перейти дорогу или долг не отдать. И звали игрока также Александром. Но нет, другого Норова все хотят увидеть в гробу. Кондратий был человеком, не лишенным многих талантов, одним из которых были хитрость и чуйка, будто у осторожного животного. Он чаще всего знал, какие дела стоит брать, а во что вмешиваться нельзя, опасно. И от гвардейца шел шлейф опасности, до конца непонятной Лапе. Кондратий был сыном казака и назван в честь человека, кто для немалого количества донских казаков до сих пор является символом казачьего вольного духа – Кондратия Булавина. Лапа, так же, как и его тезка, действовал без оглядки на чины и статус людей, которых нужно было убрать за деньги. Иные даже отъявленные бандиты не брали заказов на гвардейцев, логично предполагая, что месть может быть ужасной. Миндальничать с ними никто не станет, а гвардия — не мальчики для битья. Будущему неуловимому разбойнику было всего 6 лет, когда его отец, в числе некрасовцев, несломленных участников восстания Булавина, ушел к туркам. Тогда восстание Кондратия Булавина было подавлено царскими войсками, а на Дону начались гонения на семьи некоторых из некрасовцев, которые были оставлены своими отцами и мужьями. Их считали предателями веры, так как те ушли под руку турецкого султана. И мало кого мучил вопрос о том, что некрасовцы боролись за казацкую волю. Борись, но на своей земле, а уйти к басурманам? Нет. Однако, как часто это бывает, многое решали блага, скарб и деньги. И среди тех, кто на Дону остался, нашлись желающие отобрать у беззащитных семей некрасовцев, нажитое поколениями имущество. Так отчего же Кондратию Лапе любить свое отечество, если иметь в виду Российскую империю? Или же даже чтить казацкие законы и тосковать по жизни станичной? Семья Лапы в большинстве своем перемерла с голоду. Не помогло даже то, что их красавица-мать, татарка, когда-то взятая отцом в жонки, в походе, стала торговать с собой, чтобы прокормить детей. В одной из казачьих станиц, куда откочевало семейство их матери, 3 малых братьев, 2 малых сестер, мать Кондратия забили камнями. Тамошний старшина больше внимания стал уделять красивой, не сломленной, ни частыми родами, ни невзгодами женщине, чем своей жене. И тогда мать Кондратия была обвинена в ведьмовстве, а суд, договорившись меж собой, вершили бабы. В ночи за черные волосы вытащили женщину из дому и закидали ее камнями. Мир все-таки не без добрых людей. Кондратия приютила одна старообрядческая община. Именно там он, обладая ярким умом и несказанной тягой к жизни, обрел те навыки, что впоследствии помогли и получить прозвище «Поп». И сколотить такую ватагу, что не было на Волге более хитрых и удачливых разбойников, более сплоченных и объединенных даже собственным, навязанным Кондратием отношением к вере. Дисциплина в банде или даже в бандитской религиозной общине держится не только на принуждении, хотя законы тут суровые. Это была своего рода религиозная секта, где Кондратий, патриарх, присвоивший себе право говорить от имени Бога, он все правильно рассчитал. Народ повсеместно был высокорелигиозный, между тем многие запутались, как именно правильно креститься, почему на них, верующих в Бога, идет охота, словно на диких каких или отступников. Но верят же в того Бога, веру в которого на Русь принес святой Владимир, в то время как немцев иной веры, чуждой, иноземной, не трогают. 1000 рублев. После долгих слов, уговоров, игр в иносказание, Кондратий озвучил стоимость своих услуг. «Бога, побойся, тать!» — чуть ли не выкрикнул собеседник Лапы и сказал так громко, что оба мужчины посмотрели по сторонам. «Это тебе стоило бы убояться Господа нашего. Не для себя на душегубство призываешь, только мы ради немца своего. Служишь лукавому, так и плати вдоволь. Аляди, Поищи иных, кто сладит татьбу такую». Вскинув кверху два перста, по старообрядческой традиции сказал Кондратий Лапа и перекрестился. Представитель заказчика вздрогнул. Что заказ на убийство Александра Норова исходит от саксонского посла, не должна знать ни одна душа. Морец Линар играл в опасную игру. И его не просто вышлют из Петербурга, если такое вскроется. Нет, жизни не будет Линару. Одно дело — это амуры крутить с Анной Леопольдовной, другое — вот так убивать капитана гвардии, любимого полка Ее Величества. Когда была назначена встреча с заказчиком, Кондратий расставил своих людей на подъездах к тому темному переулку, где должно было состояться рандеву. Так что он уже знал, что некий господин на немецком языке давал инструкции тому человеку, который вел переговоры об одном в последнее время весьма знаменитом гвардейце. Удивительно, но Лапа сам немного знал немецкий. Он и вовсе был очень одаренным человеком. Тонко чувствовал других людей, схватывал любую науку на раз, умел даже читать и любил, когда удавалось разграбить какой коч на Волге, а там книги. Стоило услышать иностранную речь, как скоро Кондратий начинал понимать, что говорят. В общих только, конечно, чертах, используя природой развитое логическое мышление, но все же. «А есть ли тебе дело до того, за чьи деньги душегубством промышлять?» Собравшись с мыслями, резко сказал русский дворянин, купившийся на саксонское и австрийское серебро. Для европейцев, еще не оценивших до конца восток Европы, Россия была своего рода девушкой, за которой шла борьба у кавалеров. Шпионские игры вокруг русского престола велись, будто бы именно европейцам и нужно между собой решить, кого посадить на трон. Лучше бы работал Ушаков, может, не было бы в России столь благоприятной почвы для взращивания шпионов. Впрочем, недавний разгром шведской и французской резидентуры заставил задуматься и других. Не видели европейцы или не хотели замечать, что тот, кого они посчитали девушкой, на самом деле брутальный и здоровый мужик, способный подмять под себя не одну европейскую красавицу. Нужно лишь еще немного порядка, немного денег, чтобы снабжать армию и флот, и тогда Россия покажет себя. И успехи Петра Великого не будут считаться лишь каким-то эпизодом, после которого начался якобы неизбежный упадок. «Добро, я согласен на 1000 рублей», — нехотя согласился представитель заказчика. Кондратий Лапа мысленно потер руки. Не 1000 он заработает, когда убьет Александра Лукича Норова. Еще и трактирщик, чья красавица-дочка сбежала в приживалке к гвардейцу, согласился заплатить 200 рублей. Ну а если дело одно и то же, то в чем тогда грех взять оплату за услуги от разных заказчиков? Раз задача выполнена, так извольте заплатить, а остальное только досужие сказки. Кондратий Лапа на самом деле не особо наслаждался тем, чем вынужден был заниматься. Хотел он всегда создать свою общину, чтобы в ней была чистая, ничем не оскверненная вера в Господа, завести семью, спокойно жить, будучи императором своей крошечной империи. И заработанные деньги как-никак помогут ему осуществить свою мечту. Ведь нужно закупить скарба и приспособ разных, чтобы пахать. Коней, одежду, продукты на первое время, чтобы потом уйти куда-нибудь в Сибирь и там в лесу освоиться и жить. Этого же хотели и люди, которые примкнули к Кондратию. Он имел необычайную силу убеждения, чувствовал человека, а поэтому смог многих, с кем пришлось пообщаться, сделать своим человеком, чтобы почитали Кондратия Лапу словно мессию. «Два дня», произнес разбойник, прикрывавшийся верой и игравший на религиозных чувствах людей. «А лучше и 3». «Не более 1 дня, иначе он уедет», ответил представитель заказчика и поспешил удалиться, чтобы отчитаться о сделанном деле Морицу Линару. Испугался саксонец, что может потерять свой авторитет при русском дворе. Ведь это была игра в долгую, соблазнить будущую мать русского императора, чтобы стать для нее всем. Влюбить в себя до женского беспамятства. А после просто править Россией, ибо Анна Леопольдовна к власти почти что и безразлична. Так казалось не только саксонцу. В том числе из этих позиций исходил саксонский курфюрст, когда шел вопрос о выборе польского посла в Российскую империю. Управляемая русская корона – это та заветная цель, для которой даже у прижимистых немцев хватает денег, лишь бы добиться результата. Линар уже получал одобрение своим действиям, в том числе выражавшееся и в немалых суммах денег, которые ему предоставлялись, чтобы ни в чем себе не отказывал. Чтобы мог дарить богатые подарки Анне Леопольдовне, одеваться достаточно богато и ярко, дабы привлекать внимание ее высочества. Раннее утро выдалось дождливым, но поскольку я имел уже представление о том, как должна выглядеть поляна, на которой мне предстояло явиться для дуэли, настроение становилось все хуже. Сейчас там будет грязь, лужа, и найти место для дуэли где-нибудь на возвышенности, чтобы земля не была такой мокрой, тоже не представлялось возможным. У меня лишь то утешение, что против меня должен выйти на поединок человек, который даже с виду был домашним. Явно ему будет непривычно месить грязь ногами. Ну а если разочек еще окунуть Петра Ивановича Шувалова в эту самую грязь лицом, так он явно сильно расстроится. Может быть, даже взъярится, что противнику, то бишь мне, только на руку. В любой драке преимущество за тем, кто думает. Прапорщик Саватеев прибыл ко мне еще до рассвета. Он явно нервничал, да как бы не более моего. Мой секундант пробовал договориться с секундантом Петра Ивановича Шувалова о проведении дуэли до первой крови, как это было с Даниловым. Противоположная сторона отказалась. Лишь только выставила условия, при которых поднятая вверх рука будет означать окончание поединка. Причем формулировка была такая – для сохранения лица. Мол, вскинутая рука – это не поражение, а окончание дуэли. Шуваловы таким образом перестраховывались. Ведь в любой момент можно поднять руку, если начинаешь проигрывать. А если же Петр Иванович будет выигрывать, то весьма вероятно, что рассчитывает добиться результата вплоть до моей смерти. Мне, например, будет неуместно поднимать руку и сдаваться. Считаю, что формулировки пусть будут какими угодно, а вот реальность, попрание чести, оно, как ни закрашивай, все равно проявится. Мы стояли под проливным дождем, прикрываясь лишь плащами, и ждали соперников, чуть ли не отсчитывая про себя секунды. Вот ведь, уже который раз говорю себе, что необходимо приобрести часы. Я узнавал, купить их можно, вот только стоит новомодный атрибут очень дорого. Тратить 100 рублей и больше на покупку даже очень нужных часов, в моем случае величайшее расточительство. Да, денег хватает, можно даже сказать, что сравнительно их много. Если перевести все эти деньги в золотые монеты, некоторые украшения, непосредственно серебряные деньги в рубли, то в общей сложности у меня в наличии до 2500 рублей. Сумма эта приличная. Вот только в моем понимании жалование даже гвардейского капитана – это стабильный заработок. Оно выдается вроде бы. И я даже получил часть, 15 рублей. Но прожить на эти деньги не смогу. Уже преизрядно запросов появилось, да и помощь моим солдатам, их не бросишь. Они же теперь на тренировках отрабатывают, как прикрывают меня своими телами, словно истинные телохранители. Так что разве я не должен за такое рвение приплачивать? Обязан. Сперва нужно сделать что-то, что приносило бы деньги, вложиться. Пусть даже открыть свой бизнес, сам себе не верю, я человек, возвращенный советской плановой экономикой, говорю о бизнесе. Но нужно приспосабливаться к реалиям. О планировании в этих условиях пока что не может быть и речи. Ни на государственном уровне, ни на уровне хотя бы отраслей. Даже личные планы сложны в составлении, не то что в реализации. Насколько я знаю, в это время еще даже государственного бюджета нет. Этими мыслями я занимал себя, когда уже, скорее всего, наступило время дуэли, а наших противников все еще не было. «Ждем еще с полчаса, после чего уходим», — раздраженным голосом сказал Саватеев. Однако через минут 10 после его слов нами была замечена карета. А это означало, что мой противник прибыл. и был он готов к бою, или так показалось мне сперва. А в это время из-за кустов, бежавший за каретой человек Кондратия Лапы, посматривал за господами, которым делать было нечего, как только друг дружку резать шпагами. У этого мужика забота иная. При таком дожде сложно было сохранить сухим порох.